Начало четвертой дорожки восьмой кассеты. Итак, физиологическая ограниченность органов чувств человека не является сколь-нибудь серьезной преградой на пути к познанию внешнего мира. В то же время, эта ограниченность выступает даже положительным фактором жизнедеятельности человека. Существует три формы чувственного отражения – ощущение, восприятие, представление. Ощущение соответствует отдельным свойствам предметов восприятия, системе свойств предмета, ощущение вкуса яблока и, с другой стороны, восприятие вкуса, формы, запаха, цвета яблока в их единстве. Ощущения могут существовать вне восприятия, например, ощущение холода, темноты, но восприятие невозможно вне ощущений. Будучи генетической предпосылкой восприятий и обладая способностью к самостоятельному проявлению, ощущение все же существует преимущественно как части целостных восприятий. Поэтому если восприятие есть образ внешнего предмета, то и ощущением должна быть свойственна та или иная степень образности. Более полный образ, что очевидно, имеется в восприятии. Восприятие является результатом активного, деятельного отношения человека к внешней среде. В деятельности отдельное ощущение обретает реальную значимость. Осознание соотнесения цвета каких-либо предметов с самими предметами в онтогенетическом развитии индивида вырабатывается, например, при практическом взаимодействии ребенка с этими предметами, при движении его рук по контуру предмета, при ощущении плотности фигуры предмета. Здесь исправлению подвергается ощущение цвета, которое ранее казалось расположенным непосредственно на поверхности глаз, но которое теперь стало восприниматься как связанное с предметом, находящимся на расстоянии от субъекта. В единстве с данным ощущением представлены уже и другие ощущения, дающие информацию о структуре объекта. По своему характеру восприятие оказывается изоморфными объекту. Итак, мы рассмотрели ощущение восприятия как формы чувственного отражения внешнего мира. Рассмотрели их познавательные возможности. Все отмеченные стороны, моменты, относятся и к третьей форме чувственного отражения – представлению, поскольку оно базируется на них. Это освобождает нас от необходимости сколько-нибудь значительного освещения представлений. Отметим главное в специфике представления – отсутствие непосредственной связи с отражаемым предметом. Это, по сути, то же восприятие, тот же целостный образ предмета, но при отсутствии предмета. Оторванность от наличной ситуации, некоторая обобщенность, усредненность образа по сравнению с восприятием несколько элиминируется специфическое, уникальное, единичное. Часть подробностей не сохраняется. Представление больше общих черт и сторон, происходит накладка на конкретный образ, ранее воспринимавшихся аналогичных образов. Включение в работу такой способности человека, как память. Способность воспроизводить образы предметов, в данный момент не действующих на человека. Воспроизведение по оставшимся в мозгу следам. Отсутствие непосредственной связи с наличной ситуацией и память позволяют, помимо прочего, комбинировать их образы, элементы. Происходит подключение воображения. Здесь и возможность неудачных комбинаций, фантастических образов, и возможность удачных с познавательной точки зрения комбинаций образов, таких, на основе которых становится реальным предвидение будущего. Представления, будучи не связанными с непосредственным взаимодействием субъекта с объектом, позволяют выходить за пределы данного явления, формировать не только образы настоящего, но и с помощью воображения прошлого и будущего. Коршунов. Место чувственного отражения в научном познании. Марксистско-ленинская диалектика процесса познания. М. 1985. Страница 58. Возникают такие образы представления, как образы модели, образы цели, образы планы, символические образы. Без такой формы чувственного отражения действительности, как представление, человек был бы привязан к непосредственной ситуации в плане жизненного опыта. Благодаря способности представлять предметы Субъект расширяет объем чувственного материала, которым он располагает, вовлекая в сферу своего ощущения и восприятия мира также и общественный чувственный опыт. В сфере, представленной, большую роль играет практика, деятельность человека и связанная с практикой ценности, цели и интересы людей. Теперь краткое определение. Представление – это чувственно-наглядный образ предметов и явлений действительности, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного воздействия самих предметов на органы чувств. Смотри Михайлова «Представление», «Философская энциклопедия», М. 1967, том 4, страница 359. Имеется несколько иное определение. Представление – это образ ранее воспринятого предмета или явления, представление памяти, воспоминания, а также образ, созданный продуктивным воображением. Форма чувственного отражения в виде наглядно образного знания. Смотри философский энциклопедический словарь, М. 1989, страница 506. Встает вопрос о познавательных, гносеологических возможностях органов чувств. Поскольку первичной формой оказывается ощущение, то этот вопрос и фокусируется на ощущениях. Если они способны адекватно отражать окружающие предметы, то очевидным становится наличие такого же свойства у восприятий и представлений. Но а если они не способны давать такую информацию, то возникают большие сомнения подобного рода в отношении других форм чувственного познания. Обыденный опыт каждого человека убеждает вроде бы в том, что мы отражаем предметный мир таким, каков он и есть без человека. Но, немного поразмыслив, мы приходим к неожиданным выводам. Действительно, человек ощущает красный, зеленый или голубой цвет, считает их существующими независимо от его органа зрения. Но до его глаз доходят ведь только электромагнитные волны определенной длины, которые сами по себе бесцветны. Что же тогда отражается? Может быть, цвет, носясь только в субъекте, лишь инициируется электромагнитными волнами? Аналогично обстоит дело и со звуками, с качествами, связанными с вкусовыми ощущениями, с обонянием. Так что же получается? Предметный мир сам по себе бесцветен и беззвучен. Какова же тогда ценность, получаемой органами чувств информации? В философии уже давно замечено, что не все качества объективных предметов одинаковы в познавательном отношении. Все они могут быть подразделены на первичные и вторичные. Приведенные только что факты, связанные со вторичными качествами, с проблемой вторичных качеств. В истории философии эта проблема наиболее основательно была продумана, пожалуй, Локом в его книге «Опыт о человеческом разуме» 1690. Он полагал, что вещам присущи такие качества, как форма, протяженность, плотность, число, движение, объем. Они присущи вещам независимо от того, воспринимаем ли мы их или нет. Это первоначальное или первичное качество. Вторичные качества – цвета, звуки, вкусы и тому подобное – не находятся в самих вещах, но представляют собой силы, вызывающие в нас различные ощущения своими первичными качествами. Пламя считают горячим и ярким, снег – белым и холодным, по ощущениям, которые эти предметы в нас вызывают. Но уберите эти ощущения, пусть глаза не видят света или цветов, пусть уши не слышат звуков, нос не обоняет, и все цвета, вкусы, запахи и звуки, как особые идеи, восприятия, исчезнут и сведутся к своим причинам, то есть к объему, форме и движению частиц. Одна и та же вода в одно и то же время может через одну руку вызывать ощущение холода, а через другую – ощущение тепла. Если бы эти ощущения восприятия действительно находились в воде, то было бы невозможно, чтобы одна и та же вода в одно и то же время была и горячей, и холодной. Лок приходит к выводу, что идеи, то есть восприятия, первичных качеств тел сходны с ними, и их прообразы действительно существуют в самих телах, но что идеи, вызываемые в нас вторичными качествами, вовсе не имеют сходства с ними. самих телах нет ничего сходного с этими нашими идеями. В телах, называемых нами по этим идеям, есть только способность вызывать в нас эти ощущения. Лок. Избранное философское произведение. М. 1960. Том 1. Страница 157. Подчеркивание философами прошлого идентичности ощущений и качеств часто вело к их отождествлению и субъективному идеализму, агностицизму. Но столь же неизбежен был агностицизм при квалификации ощущений и восприятий как знаков, лишь обозначающие некие воздействия на человека извне, но не содержащих в себе объективной информации о вещах в себе. Позиция Лока не была ни той, ни другой, хотя и заметны были его колебания по вопросу о познавательных возможностях органов чувств в сторону преувеличения их знаковости. В общем же его трактовка оказалась близкой к той, которая получила широкое признание среди ученых нашего времени. Суть этой концепции в подчеркивании объективности всех свойств вещей, и первичных, и вторичных, и в утверждении недопустимости либо только знаковой трактовки чувственного отражения действительности, либо наоборот, принятия полной совпадаемости ощущений и свойств внешних предметов. Между ощущением и самим предметом несколько посредствующих звеньев, преломляющих воздействие, идущие от внешнего объекта, его трансформирующие. Внешнее воздействие в рецепторах превращается из одного вида сигнала в другой, кодируется и посредством нервных сигналов импульсов передаются в соответствующие мозговые центры, где перекодируются на язык нейродинамических отношений, подвергаются дальнейшей переработке взаимодействия с прошлыми следами. Благодаря этим преобразованиям продукты деятельности органов чувств ощущения отличаются по качеству от отображенных свойств. Смотри Тюхтин «Отражение системы кибернетика» М. 1972, страница 146. Следует обратить внимание на то, что ощущения появляются не в рецепторах и не в проводящих путях, при ощущении цвета не в сетчатке глаза и не в зрительном нерве, а в коре головного мозга. Как показали опыты, и при атрофии нервных путей возможно возникновение ощущений цвета, причем посредством фармакологических, электрических и иных воздействий на участок коры. Поле 17. Раздражая у больных эту область коры электрическим током, ученые обнаружили возникновение ощущений различных цветов. Еще, правда, не выяснен механизм превращения в коре головного мозга материального процесса, служащего основой психического феномена. Сам этот феномен, в данном случае, зрительное ощущение. Но ясно, что ощущение производно от соответствующих физиологических, биохимических процессов, и изменения в ощущениях обусловлены изменениями в их субстратной основе. Опосредованная связь предметов и ощущений делает ощущения цвета, звука, запаха нетождественными объектам и имеющим характер естественных знаков, хотя, конечно, они заключают в себе в своем содержании некоторую объективную информацию об объектах. Чувственное отражение имеет и знаковую, и образную стороны элементы. В некоторых отношениях ощущения всех качеств одинаковы. Исследователи отмечают те ощущения, которые могли бы быть названы ощущениями первичных качеств, похожи на сами эти качества не в большей мере, чем ощущения вторичных качеств похожи на свои объективные прообразы. Едва ли кто решится утверждать, что ощущения гладкости, скользкости, жесткости, глубины и мгновенности похожи в буквальном смысле слова соответственно на прямолинейность поверхности, незначительное трение, непроницаемость, пространственную протяженность и очень малый интервал времени. С другой стороны, те ощущения, которые Лок называл вторичными, информируют нас о выражаемых в виде чувственных контрастов соотношениях различных объектов, то есть о структурных характеристиках объективного мира, что ранее считали прерогативой лишь первичных качеств. Так что не приходится резко разграничивать ощущения на первичные и вторичные, соответственно, первичным и вторичным качествам самих предметов. В то же время подразделение объективных свойств качеств на два типа имеет основание. Если первичное качество не зависит от внешних отношений, является эффектом внутренних взаимодействий, то вторичное представляет собой эффект внешних взаимодействий данной вещи с другими вещами, органами чувств или физическими телами. Они становятся актуально существующими во время этих взаимодействий. Актуализация внешних свойств может рассматриваться как своеобразное отражение внешних свойств вещи в других вещах. Качество первого рода можно назвать, собственно, предметными, а второго рода – диспозиционными. В этом аспекте все ощущения также можно подразделить на два класса. По Наровскому объектам присуща диспозиция, то есть способность вызывать ощущения в субъектах, а психике субъектов – диспозиция переживать эти ощущения при наличии этих объектов и определенного взаимодействия их с субъектом через посредство других объектов, внешней среды, анатомофизиологических устройств и так далее. Следовательно, ощущение – это результат определенных взаимодействий и в этом плане отражение способности тела к такому взаимодействию. Ощущения не безинформативны, они несут информацию о тех или иных объективно существующих способностях, свойствах предметов. Разные ощущения одной и той же модальности информируют о вменяющихся свойствах предметов. В этом и только в этом смысле нужно понимать сходство ощущений со свойствами, качествами вещей. Такое сходство имеет информативно-изобразительный характер. Все ощущения в той или иной мере информируют о внешних или внутренних объектах и их состоянии, но не являются их изобразительным слепком. К вопросу об отражении свойств внешних объектов и ощущениях. Проблемы логики и теории познания. М. 1968, страница 55. Итак, ощущения несут информацию о свойствах предметов, как собственных, так и диспозиционных. Они информируют о субстрате предметов, их качествах, свойствах и, в определенной степени, об их структуре. Наиболее полная структура предмета отражается в комплексе ощущений, то есть восприятии. Ощущения – неизобразительные, восприятия – изобразительные образы. Говоря о формах чувственного познания как образах внешнего мира, мы не должны упускать из вида, что образ свойственно не совпадение с объектом, но лишь его соответствие объекту. Образ – это не зеркальная копия, но и не знак. Это не то же, что и вещи или вещи, но соответствующие вещи, согласующиеся с вещью. То есть это образ, соответствующие вещи, согласующиеся с вещью, но не более. Информативность ощущений о первичных и вторичных качествах весьма, как мы видели, различная, позволяет все же человеку достаточно хорошо приспосабливаться к внешней среде. Особенно важна в этом плане информация о первичных качествах. Для ориентировки во внешней среде важен именно контур образа, структура. Неважно, что различные биологические организмы по-разному реагируют на тот или иной спектральный состав света. Важно, что структура имеющихся у них образов изоморфна структуре внешних объектов. Для ориентировки это вполне достаточно. И животные, и человек, имея различные по качеству ощущения, двигаясь по лесу, не натыкаются на деревья именно потому, что структура соответствующих образов у человека и у животных изоморфна структуре внешней среды. В этих образах различен субстрат, качество, данное в ощущении, а относительное тождество образов у человека и животных касается только структуры. Это доказывается относительным тождеством их поведения в сходной обстановке. На основе образа, изоморфного объекта внешней среды, осуществляется целесообразное движение организма по отношению к предметам. Дубовской, гносеологические функции ощущения и восприятия. Современные проблемы теории познания диалектического материализма. Том 2. Истина. Познание. Логика. М. 1970. Страница 241. Информация о вторичных качествах, получаемая посредством ощущений и восприятий, тоже оказывается полезной человеку, поскольку позволяет более дифференцированно различать предметы, их свойства, лучше ориентироваться в предметной среде, не говоря уже о возможности более глубокого переживания разнообразия мира и полноты своего бытия в этом мире. Затронем еще один вопрос о характере вторичных качеств. Субъективны они или объективны? Для понимания характера этих качеств необходимо учесть, что качество предмета не есть только явное его свойство, но также и способность вызывать или раскрывать определенные свойства. С этой точки зрения нет основания для противопоставления первичных качеств, существующих объективно, вторичным качествам, как якобы не обладающим статусом объективного существования. Все качества предметов, как свойства, способности являются объективными. В определенном отношении ощущения – эти субъективные образы объективного мира, несмотря на элемент знаковости, объективны. Если понятие субъекта познания ограничить мыслительно-познавательным процессом, то ощущения вместе с их материальной основой и объектом, их вызвавшим, сами окажутся объектом. Рассудок анализирует ощущение как определенный объект. Ощущение отражается в рациональном, абстрактном мышлении. Конечно, ощущения сами выступают как результат отражения. Чувственные образы циркулируют в мыслительных процессах, но они выступают, помимо того, и объектами вторичного отражения со стороны мышления. Мысли анализируют ощущения, выявляя информацию, которую они несут о внешних для индивида предметах. Можно привести аналогию с художником, воплощающим в своем произведении реальность. Для него эта реальность не чистое явление внешнего мира, но явления, связанные воедино с его отношением к ним, с его переживанием, с эмоциями. Объект для него – предмет переживания. Мышление как субъект отражает этот объект, затем создается художественный образ, воздействующий на реципиентов. Смотри схему на странице 60. Ощущение тоже в известном плане вне мышления. Мышление выступает источником познавательной активности, то есть субъектом. Ощущение – объект, мыслительная деятельность – субъект. С точки зрения данного допущения, все формы чувственного отражения действительности могут рассматриваться как объективно или объектно существующие. И в этом плане нет оснований для квалификации ощущений вторичных качеств как субъективных в противовес неким первичным ощущениям, как якобы объективным. Ощущения объективны как психологический феномен и в определенном аспекте субъектно-объектных познавательных отношений. Они объектны по отношению к мышлению, объектны также по характеру доставляемой информации. Ощущения, вместе с тем, не сводятся к какому-то автоматизму, к механическому отражению внешних предметов. Нередко бывает так, что один и тот же предмет вызывает у разных людей разные ощущения – цвета, вкуса, звука и тому подобное. Данное явление обуславливается зачастую физиологическими и биохимическими изменениями в органах чувств. Эти случаи представляют собой отклонение от нормы, свойственной большинству людей, как результат биологического приспособления человека к среде. Здесь обнаруживается та же объективность ощущений и восприятий, что и в обычных условиях. На ощущение восприятия большое влияние оказывает эмоциональное состояние человека, его прошлый опыт переживаний, соответствующих ощущений и восприятий. Одна и та же музыка, один и тот же цвет могут быть сопряжены с разными переживаниями, накладывающими на них свой отпечаток. Такие моменты можно расценивать как субъективные, поясняющие положение, согласно которым ощущение есть субъективный образ объективного мира. Субъект-индивид является деятельностным, общественно-историческим существом, и на его ощущение – восприятие предмета активно влияют такие потребности, интересы, установки не только его лично, но и социальной группы, класса, общества. Предметы для индивида предстают в их ценностном значении для жизни, практики. Посмотрим теперь, какую роль играет чувственное познание в науке. Обратимся к конкретному примеру, взятому из физики. Смотри Дубовской. Гносеологические функции ощущения и восприятия. Страница 252-254. В атомной физике для изучения элементарных частиц используют камеру Вильсона или диффузионную камеру и метод толстослойных фотопластинок. Камера Вильсона дает возможность наблюдать след индивидуальной частицы, образованной капельками жидкости в результате ионизации паров воды или спирта. В толстослойных фотопластинках аналогичный след создается из выпадающих в результате пролета микрочастиц и мельчайших крупинок серебра. В обоих случаях наблюдатель видит не саму частицу, а только ее след и заморфной траектории ее движения. Анализу фактически подлежит фотография, зрительный образ, который включает в себя или черный след частицы на белом фоне, или белый след на черном. По характеру следа физик судит о свойствах частицы, ее заряде, массе, энергии и так далее. Цветовые ощущения в подобных случаях имеют значение лишь для выявления структуры процесса и не имеют самостоятельного значения. Исследуя траектории частиц, зафиксированные на бумаге, и производя дальнейшие расчеты, физик продолжает пользоваться своими органами чувств. Объектом его исследования выступают вычерченные им кривые и углы, вслед за измерением которых наступает теоретическая стадия их изучения. Из этого можно заключить, что исходным элементом физики элементарных частиц в самом ее начале выступает нечто иное, как структура траектории частицы. Начиная с этой траектории, кончая всеобъемлющими физическими формулами, все содержание физики структурно, то есть оказывается знанием отношений, связей, взаимодействий. Таким образом, чувственное отражение объекта позволяет получить в физике, пожалуй, всю основную исходную информацию об элементарных частицах. Этот факт показывает важную роль чувственного отражения в системе научного познания. Оно оказывается отправным рубежом в движении к сущности объекта, во владении объектом на практике. В заключение отметим, что роль чувственного отражения действительности в обеспечении всего человеческого познания весьма значительна. Органы чувств являются единственным каналом, который непосредственно связывает человека с внешним предметным миром. Без органов чувств человек не способен вообще ни к познанию, ни к мышлению. Потеря части органов чувств затрудняет, осложняет познание, но не перекрывает его возможности. Это объясняется взаимной компенсацией одних органов чувств другими, мобилизацией резервов действующих органов чувств, способностью индивида концентрировать свое внимание, свою волю и тому подобное. Рациональное базируется на анализе того материала, который дают нам органы чувств. Регулирование предметной деятельности осуществляется прежде всего с помощью информации, получаемой органами чувств. Органы чувств дают тот минимум первичной информации, который оказывается необходимым, чтобы многосторонне познать объекты, чтобы развивать научные знания. Конец четвертой дорожки восьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания смените кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.